Человек раздражительный и нерассудительный, прилаживая к какому-либо употреблению известную вещь и не в силах, будучи сметливостью своего ума, пособить делу, видя, что вещь не служит для него так, как он желал бы, часто сердится, выходит из себя, бросает, иногда ломает эту вещь, как будто бы она была одушевленная, разумная и с намерением противилась его желаниям. Случается, что одно у него падает, это цепляется, то рвется, эта вещь не двигается так, как бы ему хотелось, это не приходится к известному месту, все как будто вооружается против него, и он готов едва не плакать от досады. Но возьми же за все это мастер этого дела, и все пойдет своим порядком. От чего? От того, что с умом, с рассуждением и сметливостью, с душою взялся человек за дело. К чему приводит меня это наблюдение над обыкновенным житейским обращением нашим с вещами? Каким мыслям? Я вижу, что везде над веществом царствует ум или разумный дух человеческий, и без ума ничто само собою сделаться не может, положим хоть правильное движение. Равно никакая вещь сама собою приспосабляться к известной цели не может, как и достигать известной цели. Ибо цель достигается посредством известных определенных законов, а законы исходят от ума. Перехожу к Вселенной. Откуда этот порядок изумительный в бездушном веществе и в неразумных животных? Откуда эта красота? Это чудное превращение вещества безобразного и безжизненного в прекрасное и жизненное. Откуда это приспособление к тысячам разнообразных целей и такое мудрое при простых средствах достижение целей вещами, которые сами не могут не иметь известной цели, не достигать ее? Кто этот невидимый повелитель вещества? Кто этот ум, являющий свою предивную премудрость в веществе и в разных одушевленных тварях? Кто этот присный художник и ваятель, в глазах наших невидимо производящий свое искусство? Един сый, творче всех, Господи! Тебя я созерцаю очами сердца моего на каждой линии пространства. Ты невидимо все доселе делаешь сыном своим и духом своим святым. Тебя лобызаю на всяком месте сердцем моим, и тебе поклоняюсь, и тебя славословлю и воспеваю.